душевным величием и было его порождением, то этот страх Божий не был страхом в обычном смысле слова. Он был не только дрожью и трепетом, но одновременно и чувством союза, доверия и дружбы. И действительно, иногда праотец обходился с Богом так, что это, если не учитывать особой сложности их отношений, должно было бы вызвать удивление земли и неба. Например, панибратство, в каким он напустился на Господа перед гибелью Содома и Аморы, было, принимая во внимание ужасное могущество и величие Бога, почти шокирующим. Но кого, собственно, оно могло шокировать, если не Бога? А Бог воспринимал это добродушно. «Послушай, Господи!» — заявил тогда Авраам. «Либо так, либо этак, одно из двух. Если ты хочешь, чтобы у тебя был мир, не требуй праведности. Если же тебе нужна праведность, то миру конец. Ты гонишься за двумя зайцами, ты хочешь и мира, и праведности в мире. И если ты не смягчишься, мир не сможет существовать». Даже в коварстве уличил и обвинил он тогда Господа. Пообещав некогда не насылать на землю потопа, тот насылал на нее теперь огонь. Бог, однако, который после случившегося, или чуть было не случившегося, с его гонцами в Содоме, наверное, уже не мог поступить с этими городами иначе, выслушал Авраама, если не одобрительно, то во всяком случае без гнева. Он окутал себя доброжелательным молчанием. Это молчание было выражением одной поразительной особенности, свойственной одновременно и объективному бытию Бога, и Авраамову душевному величию, порождением которого она, может быть, и являлась той особенности, что противоречие между миром жизни и праведностью заложено было в самом величии Бога, что Он, Бог живой, не был добрым или был добрым лишь наряду с прочими качествами, а кроме того и злым, что его живая природа включала в себя и зло, будучи при этом не просто святой, а самой святостью, и требуя святости от других. Поразительно! Это он разбил Тиамата, рассек на части дракона хаоса. Это ему, его Богу, причитался крик ликования, которым при сотворении мира приветствовали боги Мардука, крик, который повторяли в день Нового года Аврамовы земляки. Порядок и все благодетельно надежное шло от него. Ранние и поздние дожди выпадали в надлежащее время благодаря ему. Он указал страшному морю, остатку потопа, жилищу Лафиафана, пределы которых оно и при самом яростном натиске не могло перейти. Он заставил животворное солнце вставать, подниматься к вершине и совершать свое вечернее сошествие в ад, а луну отмерять время неизменным чередованием состояний. Он усеял небо звездами, соединил их в прочное созвездие и размерил жизнь животных и людей, питая их сообразно временам года. Из краев, где никто не был, падал снег и увлажнял землю, диск который он поместил на воде, благодаря чему суша не колебалась и не шаталась, разве что изредка. Сколько блага, пользы, добра! Но как человек, убивающий врага, прибавляет благодаря победе его качества к своим, так Бог, рассекая на части чудовище хаоса, усвоил, по-видимому, его естество, и, возможно, только благодаря этому достиг законченности и совершенства, дорос до полного величия своей живой природы. Борьба между светом и тьмой, добром и злом, ужасом и благом на земле не была, как думали люди Немрода, продолжением давнишней борьбы Мардука против чудовища Тиамата. И тьма, и зло, и все непредвидимо страшное, землетрясение, грохочущая молния, затмевающее солнце раи саранчи, семь злых ветров, пыльная буря Абубу, шершни и змеи тоже были от Бога. Если его называли владыкой повальных болезней, то потому что он и насылал их, и врачевал. Он был не добром, а всем вместе. Он был свят, свят не своей добротой, а своей живой и сверхживой природой, свят своим величием и своей страшностью. Он был жуток, грозен, смертельно опасен, так что всякая оплошность, всякая ошибка, малейшая неосторожность в обращении с ним могли иметь самые ужасные последствия. Он был свят, но он и требовал святости, и то, что он требовал ее самим фактом своего существования, придавало святому более значительный смысл, чем если бы оно сводилось к простой мнительности –